и мне по зубам тягаться со мной, и лучше, склонив голову, принять мою власть, чем потерять все. Сейчас от меня уже ничего не зависит, и остается только ждать, когда созревший плод сам упадет в руки. Сегодняшний день должен показать, насколько я был прав со своим броском в Каппадокию и уничтожением Амисоса. А как известно, ждать и догонять — самое трудное. Поэтому я немного нервничаю, но, несмотря на внутреннюю нервозность, внешне я излучаю полное спокойствие. Так что каждый, кто смотрит на меня в этот момент, будь то боец в моем войске или стрелок со стен Гангры, видит лишь абсолютно уверенного в себе царя, спокойно ждущего истечения срока ультиматума. 3 дня назад я вместе с конницей присоединился к войску Патрокла и Энея, а уже вчера мы подошли к городу Гангра. Как я и ожидал, цари Деятар и Ариарат не решились принять вызов и выйти в поле. Они предпочли закрыться в городе и сесть в осаду. Вчера я послал парламентера к царю Деятару с ультиматумом. Если до сегодняшнего полудня он выдаст мне Ариарата, откроет ворота и преклонит колени пред своим повелителем, великим царем Гераклом, то ему и его народу будет даровано прощение. Ежели нет, огонь и смерть ждут его город и его страну. Насчет огня был чистейший блеф. Ни одной катапульты у меня сейчас нет. Все, что были сделаны в моих мастерских, ушли с войском Эвмены еще 2 месяца назад. Ручные снаряды, что я брал с собой, тоже по большей части потрачены при прорыве в ворота Амисоса. Сейчас у меня осталось их буквально несколько штук, и, понятное дело, с таким количеством город не зажечь. У меня нет даже лестниц, так что ни о каком штурме прямо сегодня не может идти и речи. Если Деятар не купится на мой блеф, то пройдет еще не 1 месяц, прежде чем мы возьмем этот город. Надо будет брать Гангру в плотное кольцо и ждать, когда прибудут новые катапульты и снаряды, хотя бы те, что уже успели сделать. За время ожидания готовить штурмовые лестницы, засыпать городской ров, да собирать продовольствие для почти 30-тысячного войска. Терять время на осаду и торчать несколько месяцев в этой жопе мира мне совсем не хочется. Я помню о проблемах на юге, о волнениях в городах Фригии и Лидии, о диадохах, что придержали посольство и потирают руки в надежде, что я застряну тут надолго. От того, удастся ли мне быстро сломить эту чертову Гангру, мысленно рисую себе перспективу. Зависит и будущий расклад. Если я тут зависну, то Птолемей поддержит мятеж в Киликии, а Кассандр пошлет помощь Ассандру в Карию, и у меня запылает все Средиземноморское побережье. Добавляя мрачных красок в картину будущего, я пытаюсь примирить себя с возможной неудачей. Как говорится, надейся на лучшее, а готовься к худшему. Сейчас я сижу в своем походном кресле прямо перед воротами города Гангра, примерно в 300 шагах от городского рва. Позади стоят мои полководцы, ординарцы и охрана, а прямо за ними замерли длиннющие шеренги выстроенного войска. Со стен города видят эту грозную силу, и это тоже часть психологического давления. Солнце неуклонно движется к зениту, но ворота до сих пор закрыты, и ничего не говорит о готовящейся сдаче города. На стенах видны многочисленные воины, и от мощных каменных башен веет знаменитым упрямством пафлагонцев. Я уверен, что на деле за стенами города не все так спокойно, и горожане по-настоящему в ужасе. Судьба Амисы состоит у каждого из них перед глазами, а мои парламентеры постарались, чтобы условия моего ультиматума стали известны горожанам. Прежде чем передать послание царю, они громко зачитали его перед собравшейся на площади толпой. «Думаю, многие сейчас советуют Деятару отдать мне Ариарата», размышляя про себя, глядя на закрытые ворота. Другое дело, послушает ли он мудрых людей. Наверняка полно и таких, что рвутся в бой и кричат всякую хрень про честь и славу. В такие минуты решения чаще всего принимаются спонтанно, под влиянием какого-то эмоционального события. Оно может быть совсем незначительным, но обязательно эффектным и производящим впечатление. Сейчас как раз такой момент, я это просто нутром чую. Деятар на грани, и любая мелочь может склонить его к тому или иному решению. Глядя на город, я уже битый час думаю о том, что может заставить горожан и их царя сломаться и понять, наконец, что сопротивление бесполезно. Мой взгляд скользит по пологому склону, по желто-серой ленте дороги, что, извиваясь как змея, ползет к городу. Замечаю, как на подходе она прихорашивается каменными плитами, а затем упирается прямо в массивные городские ворота. Подъемного моста нет. Неожиданно проговаривал про себя то, что уже отмечал неоднократно. Груженную взрывчаткой телегу можно было бы подкатить прямо к воротам. Жаль, только взрывчатки у меня нет. И тут меня вдруг осеняет. Горожане-то этого не знают. Если продемонстрировать им мои возможности, то... Сразу захотелось вскочить и заняться организацией. Но я резко глушу собственный порыв. Ей, полегче, не суетись. Пусть все видят скучающего царя, для которого подобный взрыв — рядовая обыденность. Жестом подзываю Нее, и, не меняя позы, жду, когда он нагнется. Только после этого шепчу ему прямо в ухо. Пусть бойцы подготовят все оставшиеся заряды и сложат в одну арбу. Туда же бросьте сосуды с горючей жидкостью, тоже все, что есть. Сверху наложите сырых дров, тюков соломы и укройте войлоком. Я замолкаю, и, согласно кивающей на каждое перечисление Эней, останавливает на мне вопросительный взгляд, мол, и что дальше? Дальше показываю ему на город. Пусть десяток парней под прикрытием щитоносцев откатят эту арбу к самим воротам и подожгут запал одного из зарядов. Эней критически посмотрел на ворота. «Сделано на совесть, а зарядов у нас мало. Боюсь, выстоит, а мы последнее потратим зазря». «Вот и посмотрим, зазря или нет». Задумчиво протянув эту фразу, не тороплюсь делиться своими надеждами. И, видя это, Эней решает не лезть больше советами. «Хорошо, сейчас займусь. А также скажу Клиту, чтобы его штурмовая сотня была готова к броску». «Не надо». Резко осаживаю инициативу друга. «Никаких штурмовых действий. Пусть все стоят, как стояли. Я хочу, чтобы в городе ясно поняли, что взрыв — это не часть штурма, а всего лишь демонстрация возможностей. Мол, это последнее предупреждение, а потом на ваши головы обрушатся сотни и тысячи таких взрывов». Молча выдерживаю еще один вопросительно непонимающий взгляд, и Эней уходит выполнять мой приказ. Навскидку минут через 10-15 вижу, как два десятка бойцов выкатили грушенную арбу на дорогу. Развернув ее оглоблями назад, они распределились по трое на каждую оглоблю, а остальные взяли на себя прикрытие. Как только арба покатилась по дороге, на нее стремилось внимание со всех сторон. Не только на башнях и стенах началась встревоженная суета, но и мои бойцы устремили свои взгляды на дорогу, силясь понять, что происходит. В шагах 100 от ворот колеса арбы гулко загрохотали на стыках плит, и на нее дождем посыпались стрелы. Вижу, как с каждым мгновением на башнях прибывает стрелков, но и мои парни уже раскатились, и до ворот остались считанные шаги. Щитоносцы принимают на себя львиную долю всех стрел, но что-то, видать, пролетает. Перед самыми воротами ход резко замедлился. Я понимаю, что кого-то из моих серьезно ранило. А раз так, то значит, его тоже приходится тащить на себе. Ведь если оставить на дороге без прикрытия, то сразу же добьют. Медленно, но неуклонно арба все-таки катится к цели. Вот она уже уперлась в дубовые доски ворот. И в ответ на это на одной из башен выдвинулся направляющий желоб. Нехорошо. Мысленно оцениваю ситуацию. Кажись, хотят сбросить каменюку моим парням на голову. И точно. Вижу, как защитники начали загружать в желоб здоровенный каменный шар. На башне еще копаются, а мои бойцы уже начали отступление. Как я и предполагал, они тащат на себе двоих раненых, а сверху их накрывает непрерывный поток стрел. Вот каменный шар с грохотом покатился по желобу и, оторвавшись от направляющей, рухнул прямо на повозку. Буквально в тот же миг грохнул взрыв, и ворота вместе с башнями затянуло сплошной пеленой черного дыма. Думаю, в этот миг каждому из защитников города вспомнился слух о безжалостных всадниках тьмы, что вырывается из черного тумана и проходит сквозь стены. Ну, не зря же я придумывал эту басню. Иронично хмыкаю про себя и с интересом жду момента, когда рассеется дым. Черные клочья вонючего тумана еще застилают видимость, но уже видны почерневшие ворота и плиты башен. Изрядно подкопченные, но целые и невредимые. Теперь и со стен видят мои неподвижные порядки и наверняка гадают, что это было. Подзываю к себе Арету, и едва она подскочила, показываю на город. «Скачи туда и скажи горожанам, что это было мое последнее предупреждение». Тут же поднимаю взгляд на подбирающееся к зениту солнце. Времени у них уже не осталось. Если сейчас же не сдадутся, то я уничтожу город так же, как и Амисос. Кивнув, что все поняла, Арета взлетела в седло и сходу бросила коня в карьер. Под аккомпанемент напряженной тишины одинокий всадник промчался по дороге. Из башен не выпустили по нему ни одной стрелы. Вижу, как Орета, вздыбив коня, кричит что-то вверх, стоящим на стенах воинам. Что она говорит, мне не слышно. Но я надеюсь, что от себятины она добавила немного. Проходит буквально несколько мгновений, Орета еще надрывает горло. Опущенная сверху стрела втыкается в землю рядом с ее жеребцом. Знак абсолютно ясный. Пошла вон, иначе следующая стрела твоя. Испытывать судьбу Орета не стала, и, нахлестывая коня, помчалась обратно. С досады хочется выругаться грязно и вслух, но, стиснув зубы, я терплю и считаю до 10. 1, 2, 3... Успокаиваю себя. Ну, не получилось. Бывает. Это же не конец света. Ничего, прорвемся. Только-только мне удается справиться с бушующим в душе раздражением, как мой взгляд фокусируется на странном зрелище. Ровно с того места, откуда несколько секунд назад вылетела стрела, теперь вывалился человек. И, раскинув руки, устремился вниз. Беззвучно воткнулся в землю и замер, не подавая признаков жизни. Поворачиваю голову к друзьям. «Видели? И что это было?» Патрокол невозмутимо пожал плечами. «Вывалился какой-то идиот!» Ней же, как всегда, увидел ту суть, о которой я спрашивал. «Клясться не буду, но, похоже, выкинули того умника, что стрелял в Орету. Мне показалось то же самое. А это значит, что внутри городских стен началось открытое противостояние между желающими сдать город и теми, кто хочет сражаться до конца. Что ж, подождем. Решаю про себя и внешне невозмутимо возвращаю взгляд к воротам. По ощущениям проходит еще не меньше получаса, и я уже вновь смиряюсь с мыслью, что затяжная осада неизбежна. Прикрыв глаза, начинаю прикидывать первоочередные меры. Но тут слышу голос Энея. «Кажись, проняло-таки Деотару!» Впиваюсь взглядом в ворота и вижу, как массивные, окованные бронзой створки начинают медленно расходиться. Сначала еле заметно, но все шире и шире они открывают черный зев арочного прохода, в котором уже видна выходящая делегация горожан. Человек 25 лучших людей города Гангра и царства Пафлагония остановились в 10 шагах от меня. Впереди всех крепкий невысокий человек с мясистым носом и ухоженной бородкой. Он несет в руках царский венец, из чего я делаю вывод, что это и есть царь Деотар. Сразу за ним два рослых бугая держат связанного парня лет 25. А вот и наш друг Ариарат, что в гордыне своей посчитал себя равным великому царю Гераклу. Иронично замечаю про себя и веду взглядом дальше. За спинами стражников сбились в кучу несколько жрецов и около десятка горожан в богатых гематиях из крашеного добротного сукна. Деотар первым опускается на колени, и вслед за ним на колени встают все остальные. Оставшийся стоять Ариарат возвышается над ними, и в его голосе сквозит насмешливое презрение. «Цари никогда не встают на колени, Деотар!» Поднимаю взгляд настоящего сбоку телохранителя и жестом показываю настоящего. Тот схватывает мгновенно и, стремительно подскочив к бывшему царю Каппадокии, коротким ударом древком в живот заставляет того согнуться. Следующий удар по ногам обрушивает Ариарата на колени. «Никогда не говори никогда!» Делаю мысленную оценку случившегося и перевожу взгляд на Деотара. Тот, склонив голову и стоя на коленях, протягивает мне свою корону. Мне этого вполне достаточно, и я позволяю себе проявить мягкость и великодушие. Встань, царь Деотар, и подойди ко мне. Тот тяжело поднимается на ноги и подходит, все еще держа корону в вытянутых руках. Лицо его напряжено, в глазах страх, перемешанный с чувством стыда. А я встречаю его радушной улыбкой. Оставь свою корону себе, царь. Мне не нужен ни твой венец, ни твоя страна. Делаю короткую паузу и пафосно добавляю. «Мне нужна твоя дружба». Теперь я ловлю в глазах Деотара растерянность и добиваю его. «Подойди ко мне, мой друг, и стань рядом». Неуверенным шагом тот двигается навстречу, а я стараюсь, чтобы в моем голосе не проскользнула насмешливая ирония. «Ведь не по злобе своей ты поднялся против меня, а лишь по наговору бывшего царя Ариарата, ведь так?» Добиваясь от него утвердительного ответа и, получив, обращаясь уже к его свите. «И вы встаньте. Я не держу на вас зла». В отличие от слов, мой жесткий и пронизывающий взгляд говорит им совсем другое. «В этот раз вам повезло. Но если вы решитесь еще раз восстать против моей власти, то пощады не ждите». Жрецы и сановники поднимаются с колен и, не смея тряхнуться, так и стоят с помятым платьем и грязными коленями. На земле остается лишь Ариарат, и его судьба, к сожалению, уже предрешена. Пощадить его невозможно, да я и не хочу. У меня есть понимание, что убежденного врага остановит лишь физическое уничтожение, а любое милосердие он расценит как слабость или глупость. Я могу прямо сейчас отправить Ариарата на плаху, но я хочу, чтобы к смерти приговорил его не я, а Деятар и вся его свита. Это не месть и не злорадное желание показать этим людям, насколько они ничтожны. Нет, это слишком эмоционально и мелко. У меня сугубо практичный расчет. Отправив Ариарата на смерть, эти аристократы и жрецы уже никогда не отмоются. И в будущем никакой союз по Флагонии и Каппадокии против меня будет невозможен. Да, они выдали мне Ариарата, но это совсем другое. Тут всегда можно отбрехаться, мол, обстоятельства заставили, мы не знали, что его казнят и так далее. А вот когда они своими руками отправят его на казнь, от этого уже не отмажешься никакими отговорками. Такой поступок запомнится надолго, и кровная вражда между правящими домами Каппадокии и Пафлагонии обеспечена на несколько поколений вперед. Поэтому сейчас я обвожу жестким взглядом стоящих передо мной людей. Чего, по-вашему, достоин бывший царь Ариарат, восставший против меня и словами льстивыми убедивший вас не слушать послов моих, что несли мир и порядок вашему царству? Вопрос повис в безответной тишине, и мои глаза останавливаются на низкорослом пузатом жреце в длинной коричневой хламиде. Тот пытается отвести взор, но я держу его под прицелом, пока он не сдается. «Смерти!» — сдавленно произносит он, и лишь тогда я перехожу к следующему и к следующему. Один за другим все члены делегации повторяют «Смерти, смерти, смерти». Последним остается царь Деятар. Он уже стоит рядом со мной, я поднимаю на него взгляд. «Твое слово, царь? Как скажешь, так и будет». Несмотря на улыбку и кажущееся право выбора, мой взгляд откровенно говорит ему, какого ответа я жду и что стоит на кону. Вижу, как Деятар бросил затравленный взгляд на своего недавнего соратника, и тот ответил ему горящей в глазах ненавистью. Дальше, уже не сомневаясь, Деятар уверенно произнес: «Царь Ариарат заслуживает смерти!» Часть вторая. Морские ворота. Глава 13. Сатрапия Лидия. Город Сарды. 25 января 313 года до нашей эры. Быстрые шаги впечатываются в мраморные плиты. Я иду по коридорам древнего дворца лидийских царей и думаю о том, что, возможно, легендарный царь Крес тоже когда-то проходил здесь же. Такие далекие от сегодняшнего дня мысли обусловлены тем, что я просто стараюсь отвлечься от ждущего меня впереди неприятного разговора. Дело в том, что я авансом определил свою, так сказать, родную по отцу тетку Клеопатру, регенши и малолетнего царя Александра. Казалось бы, что за проблема? Пусть едет в Пелу и радуется великой чести. Но нет. В последнее время у меня ничто не проходит гладко, а все через одно место. Вот и сегодня опять то же самое. Я только-только вошел в Сарды, а мне уже донесли, что Клеопатра наотрез отказывается ехать. У меня полно других, более важных дел, и заниматься подобной ерундой нет ни малейшего желания. Я бы просто-напросто заменил Клеопатру, но ее кандидатура уже согласована с Кассандром и Лисимахом. Менять ее сейчас значит запускать по-новому виток и без того затянувшегося процесса переговоров. Этого мне тоже не хочется. И вот я иду уговаривать любимую тетушку. Хотя не представляю даже, с чего начать. Беда в том, что я мало чего знаю об этой женщине. А вот о склочном и не в меру горделивом нраве этой моей родственницы я наслышан предостаточно. Только этой проблемы мне не хватало. В сердцах бурчу про себя, и тут я абсолютно прав. Проблемы валятся на меня как из рога изобилия, и я едва успеваю их решать. Прошло всего 4 недели со дня подписания условий протектората с царем Деятаром. Не скажу, что это было совсем уж легко. Несмотря на полную капитуляцию на поле боя, в бумажном деле Деэтар показал себя настоящим тигром. Он упорно сражался за каждый пункт договора, всякий раз стремясь что-нибудь смягчить или урвать побольше привилегий. Он словно чувствовал, что я тороплюсь, и пользовался этим. В отместку я обязал его выставить за свой счет войско в 2000 пехоты и 500 всадников. По договору царь Деэтар должен был лично возглавить его и сопровождать меня на все время военной кампании против взбунтовавшихся южных сатрапий. Этим я не только усиливал свою армию, но и лишал военной поддержки любые противоборствующие мне силы как в Пафлагонии, так и по всему Южному Причерноморью. В общем, как временная мера, договор меня вполне устроил, и не успели еще просохнуть чернила на нем, как я уже развернул войско обратно на юг. Форсированным маршем армия преодолела за 3 недели почти 80 парасангов, около 500 километров, и 2 дня назад вышла к стенам столицы Лидии Сардом. К этому времени мятеж в городе не только не утих, но даже разгорелся еще больше. Ситуация складывалась скверная. Никто уже не понимал, из-за чего все началось, но слухи, что доходили до меня из города, были совсем нерадостные. Я надеялся, что появление огромной армии под стенами города вразумит горожан, но те проявили непонятное мне упорство и закрыли ворота перед моими парламентерами. Отказ от переговоров удивил еще больше. Я приказал разбивать лагерь и готовиться к осаде. Тогда я понимал создавшуюся ситуацию так. В полумятежные неразберихи горожане успели наворотить кровавых дел. Насколько я уже знал, было убито много моих сторонников в городе, а также Гармост и судья. Теперь, когда после опьяняющего чувства свободы наступило горькое похмелье, именитые горожане хотели бы замириться, но справедливо опасались расплаты. Эти страхи подогреваются моими врагами, и, играя на них, партия войны смогла убедить жителей и ариапаг города не сдаваться на милость царя, а сесть в осаду. То, что город закрыл ворота перед своим царем, уже само по себе тяжелейшее преступление, влекущее самые тяжелые последствия. Тут и без мятежа хватило бы на высшую меру. И думаю, что тогда, глядя с высоты городских стен на лагерь моей армии, многие горожане уже хорошо представляли свою незавидную участь — смерть, рабство и выселение в дикие районы, что тоже равносильно смерти и рабству. Уничтожать еще один город мне очень не хотелось. А самым неприятным во всей этой истории было понимание ничтожности повода, приведшего к столь тяжелым последствиям. И тем не менее, я четко осознавал, если Сарда откажется подчиниться, то у меня не останется другого выхода. Сарды станут вторым после Амисоса показательным примером того, что бывает с непокорными городами. В тот день армия разбивала лагерь в 10 стадиях от города, а я стоял и смотрел на городские стены. Солнце уже перевалило зенит, и это означало, что сегодня ворота уже не откроются, и народ не одумается. А значит, уже завтра в город полетят ядра с горючкой, и древняя столица легендарного царя Креза превратится в еще одни дымящиеся руины. Я готов сражаться, убивать равных себе в бою. С тоской сжимал я рукоять меча. Но стирать с лица земли город за городом мне не нравится. Даже если эти идиоты сами виноваты в своей судьбе, все равно это неправильно. Должен быть другой выход. Так думал я позавчера, глядя на стены города, и неожиданно даже для самого себя вдруг направил коня прямо к воротам. Думаю, Энея и Патрокл бросились бы под копыта Софоса и не пустили бы меня. Но они были заняты постановкой лагеря и пропустили момент, когда я решился на столь безрассудный поступок. Арета и десяток охраны вообще не поняли, что к чему, а просто поехали вслед за мной. Понимание пришло к ним только тогда, когда я, задрав голову, крикнул вверх смотревшим со стен горожанам. «Откройте ворота! Царь Геракл хочет поговорить с ариапагом города Сарды!» Прошло навскидку минут 5. Когда из приоткрывшейся калитки вышел высокий мужчина в коринфском шлеме, сдвинутом на затылок а-ля Перикл. «Стратег города Сарды Палеодор приветствует великого царя Геракла!» Он склонил голову в поклоне, и я ответил ему, не слезая с седла. «Я тебя приветствую, стратег!» Оглядев стоящий за мной десяток всадников и убедившись, что более никого нет, он вновь поднял на меня взгляд. «Ариапаг готов выслушать царя Геракла!» но войти в город может только он без своих воинов». Стратег горделиво вскинул голову. «Я гарантирую полную безопасность царю». На это я иронично усмехнулся. «Не бери на себя слишком многого, стратег. Полную безопасность не могут гарантировать даже олимпийские боги». Затем, коротко бросив охране «Ждите меня здесь», я тронул коня. По знаку Палеодора одна из створок ворот приоткрылась, и Софос смело двинулся прямо в зияющей неизвестности темную щель. Едва я въехал в полумрак арочного прохода, как услышал за спиной вскрик стратега. «Стой, ты куда? Я сказал, только царь!» За этим тут же последовал насмешливый голос Ареты. «Ты что, герой, баба испугался?» Обернувшись, я увидел, как Палеодор, махнув рукой, посторонился и пропустил девушку, а та в нарушении моего приказа поехала за мной следом. «Если живой останусь, то непременно накажу». Без злости усмехнувшись, я выехал на Привратную площадь и под прицелом сотен осторожных взглядов двинулся к Агоре, административно-торговому центру города. Софос неторопливо шагал по узкой улочке. Я успевал заметить, как с каждым мгновением народа вокруг становится все больше и больше. Слух о том, что царь Геракл один без охраны едет по улице, мгновенно разнесся по городу, и горожане со всех концов спешили поглазеть на невероятное событие. Глядя на такое скопление народа, я даже сиронизировал, что подобный опыт надо будет взять на вооружение. Ведь сейчас, поди, на стенах никого не осталось. Если начать штурм прямо в эту минуту, то город можно брать голыми руками. Так я ехал сквозь толпу, а горожане жадным любопытством пялились на меня. В этих взглядах я ловил и настороженное ожидание, и откровенную злобу, и даже затаенную надежду. Не скажу, чего было больше, потому как все чего-то орали, махали руками и напирали на наше сопровождение. Чем дальше мы въезжали в город, тем плотнее сжималась толпа на узкой улочке, и охране, пробивавшей мне дорогу, приходилось прикладывать немало усилий, чтобы народ не разобрал меня на сувениры. Тут я должен отдать должное Палеодору. Если бы не его организованное сопровождение, вряд ли мне удалось добраться до центра города. Видимо, представляя, куда лучше меня, с чем придется столкнуться, стратег поставил впереди целых два десятка тяжелых гоплитов, и те обходились согражданами без всякого пиетета. Прикрываясь щитами, они нещадно лупили дубинками своих упрямых земляков, что не торопились уступать дорогу нашему каравану. Еще не менее двух десятков шагали с обеих сторон, а с тыла, как в настоящем арьергардном бою, шел еще один. Полсотни бойцов выделили на мою охрану. Хмыкнул я, посматривая по сторонам. Видать, действительно хотят довести живым. Подумав так, я, наверное, впервые по-настоящему осознал всю рискованность и самонадеянность своего поступка. «Ну ты и дурак!» — обматерил я самого себя. Стоило ли тратить столько усилий на борьбу за трон, чтобы потом вот так вот в одночасье все поставить на кон? И ради чего? Возможно, завтра горожане сами прислали бы делегацию и еще на коленях умоляли бы о милости. Вполне могло быть и так, а могло и по-другому. Я знал, что если бы все было так просто, то делегация из лучших людей города встречала бы меня еще на подходе, с ключами, пирогами и с чем там еще. Но не встречала же. Значит, есть в городе сила, противоборствующая этому. Сила достаточно мощная, способная сформировать мнение горожан о необходимости вооруженной обороны. И, что самое главное, убедить толпу в возможности победы надо мной. Раз есть сила, способная на такое, наконец я сформулировал для себя резон своего рискованного поступка, то она может не пойти на переговоры и довести дело до черты, за которой уже мирного решения не будет. А я не хочу уничтожать еще один город. Свой город. Вот для чего я сделал то, что сделал. Своим спонтанным решением я застал всех врасплох, и друзей, и союзников, и врагов. Хорошо это или плохо, я намеревался увидеть позже, с началом переговоров. Пока я искал оправдание своему поступку, страж таки пробилась на площадь, и сразу стало полегче. Большое пространство слегка разрядило толпу, и мы двинулись поживее. Вскоре добрались до ступеней здания Ариапага, и тут, спрыгнув с седла и передав поводья Арете, я зашагал по ступеням. Уже на середине лестницы, почувствовав движение за спиной, я обернулся. Увидев Арету, я грозно нахмурил брови. «Ты что, бросила Софоса?» На мой разгневанный вид та лишь развела руками. «Да пусть накажут меня боги, что, выбирая между охраной коня и моего царя, я выбрала царя». Довод был настолько логичен и убедителен, что мне оставалось только рыкнуть. «Если с Софосом хоть что-то случится, то...» Не договорив, я махнул на нее рукой и двинулся дальше. Пройдя через портик, я вошел в зал, что поднимался вверх амфитеатром каменных скамей. Гул голосов на повышенных тонах разом оборвался, едва я появился на пороге. Около 30 мужчин в чистых гематиях из беленого льна замерли, словно в финальной сцене ревизора. Остановившись у входа, я дал присутствующим архонтам время сориентироваться и поприветствовать меня со всеми полагающимися почестями. И действительно, через пару мгновений, словно по мановению руки невидимого режиссера, все вскочили и, засуетившись, устремились по ступеням вниз. Каждый из архонтов счел своим долгом подойти и, склонившись в поклоне, пожелать мне многие лета и выразить восхищение моей беспримерной отвагой и мудростью. Если не владеть всей ситуацией целиком, то могло бы показаться, что царь вошел в ареопаг подвластного или на худой конец союзного города, где все безмерно счастливы его видеть. В этом чувствовалась какая-то чудовищная фальшь, но в тот момент я еще не понимал, в чем дело. Едва ажиотаж с приветствием утих, и архонты расселись по местам, как я потребовал объяснений. «Может быть, кто-нибудь из вас расскажет мне, что у вас происходит?» Я бил жестким взглядом зал. «Какого черта вы творите?» Мой гневный вопрос встретила гробовая тишина, но уже через пару мгновений со второго ряда поднялся седой архонт с завитой бородкой на ухоженном бледном лице. «Великий царь! Я председатель сего почтенного собрания, архонт города Сарды Анастасис. Хочу принести тебе наши общие...» Тут он обвел рукой всех присутствующих. «И глубокие извинения. К нашему глубочайшему сожалению, ситуация в городе вышла из-под контроля. Всю власть захватили крикуны и популисты, что завладели умами вооруженной толпы. У нас в наличии лишь несколько десятков верной стражи под командованием стратега Палеодора, а всем остальным обезумевшим народом крутит бывший владелец Капеллеи, трактира, Власий и его сообщники». Новость, прямо скажу, меня ошарашила. К такому повороту я был не готов. Ситуация мне представлялась сильно иначе. Я думал, что верхушка города чутка заигралась, и разумно поторговавшись, мы найдем общий язык. А тут прямо-таки пугачевщина какая-то. Впервые с того момента, как я вошел в ворота города, я по-настоящему осознал, насколько рискованным был мой поступок. Словно бы подтверждая мою мысль, Анастасис обреченно вздохнул. «Это ведь еще хорошо, что тебя, великий царь, встретил Палеодор, а не подручные этого негодяя Власия». «М-да, действительно хорошо». Я осуждающе взглянул на самого себя и попробовал оправдаться. «Но кто ж знал, что у них тут такой бедлам?» Злость глупа, а злиться на самого себя еще глупее, поэтому я тут же перенес раздражение на архонтов. «Как же вы могли допустить такое? Почему не арестуете мятежников прямо сейчас?» На это Анастасис виновато опустил глаза. «Да простит нас великий царь, но действительность сейчас такова, что заведенный до предела Демос разорвет нас на части, прежде чем мы даже попытаемся арестовать Власия». Это восклицание дополнил кто-то из сидящих архонтов. «Скорее уж он нас всех отправит в подземелье, чем мы его». Словно в подтверждение этих слов, шум толпы с площади значительно усилился, и в нем зазвучала неслышная ранее угроза. Под этот нарастающий рев послышались гулкие шаги, и в зал вошел стратег Палеодор. «Великий царь!» — он склонил голову в мою сторону. «Глубоко уважаемые архонты!» Поклон в сторону зала. «На площадь прибыл Власий, и он требует, чтобы царь Геракл вышел на суд народа». Стратег помолчал и бесстрастно добавил. «Иначе он грозит войти в здание Ареопага и вытащить из него всех изменников вместе с царем». Палеодор еще склонил голову, извиняясь за чудовищность сказанного. Скамьи амфитеатра мгновенно заполнились с тревожным шумом. Я ясно осознал, что если сейчас же не взять ситуацию в свои руки, то эти милейшие люди отдадут меня на растерзание толпе. В голове лихорадочно закрутились хаотичные мысли, в итоге сводящиеся к одной. Весь предыдущий опыт человеческой истории говорит, надо избавиться от вожаков мятежа как можно быстрее и любой ценой. Любой ценой, повторил я про себя и, не щадя собственных нравственно-моральных ценностей, дополнил. Это значит обмануть, заманить в ловушку и, нарушив свое слово, убить предательским ударом в спину. Даже в мыслях это звучало отвратительно, но альтернативой был лишь выход к толпе, явно не настроенный на конструктивный разговор. Долго думать в той обстановке показалось мне непозволительной роскошью, и, нарушая сковывающую тишину, я обратился к стратегу. «Полиодор, пойди к мятежникам и объяви, что великий царь Геракл непременно обратится к жителям Сарт. Но прежде архонты хотят обговорить с Власием некоторые условия». Сказав это, я обвел взглядом застывших от страха архонтов. «Такой выход вы находите приемлемым?» Уважаемые граждане города по большей части отводили глаза, но Анастасий спрятаться не стал. Встретив мой взгляд, он подтверждающе кивнул Полиодору. «Действуй, как приказывает наш царь!» С одной стороны, председатель малодушно соглашался сдать меня, а с другой, говоря «наш царь», он подсказывал, что готов поддержать любые мои разумные действия, если они приведут к победе, разумеется. Стратег уже шагнул было к выходу, но я остановил его. «Прежде чем ты уйдешь», — произнес я негромко, так, чтобы меня слышал только он, — «хочу дать тебе совет. Говоря с Власием, упирай на то, что архонты хотят обсудить те гарантии безопасности, при которых они согласятся на убийство царя». «Это же неправда», — мотнул головой стратег, и я снисходительно усмехнулся. «Что правда, а что нет, будет решать тот, кто сумеет выйти из этой заварухи победителем». Стратег не стал со мной спорить и, гремя подкованными сандалиями, вышел из зала. Я же, найдя глазами Арету, многозначительно кивнул ей, мол, готовься. Девушка ответила мне таким же безмолвным кивком и тут же отошла к входному проему, чтобы с первой же минуты оказаться за спиной у входящих. Через несколько минут из коридора послышался шум громких шагов, и сразу вслед за Полиодором в зал вошел высокий мужчина с орлиным носом на худом скуластом лице. «Вот, значит, какой ты, Власий!» Окинув взглядом незнакомца, я непроизвольно оценил кожаный панцирь на нем, перевязь с мечом и толстую золотую цепь на шее. «Наш родитель за народное благо не чужд маленьким земным радостям», — иронично ответил я про себя, четко фиксируя еще трех человек за его спиной. Двое из них сжимали в руках обычные хозяйственные топоры, а третий с растрепанной рыжей шевелюрой стоял с большим тесаком, что мясники используют на рынке. Ни шлемов, ни брони ни у кого не было. Лишь рыжий прикрывался небольшим круглым щитом. Непрофессионалы. Мгновенно отметил я манеру держать оружие у подручных Власия. В топоры вцепились так, словно собрались коровью тушу разделывать. Все четверо остановились в нескольких шагах от входа, оставив без внимания вжавшуюся в стену испуганную девушку. Не тратя слов на приветствие, Власий резко ткнул в меня пальцем. «Ты, царь, пойдешь с нами!» Грубо, но по существу. Хмыкнув про себя, я обратился к предводителю мятежников с вопросом. «Что вы хотите сделать со мной?» Я специально вложил в голос немного дрожи, имитируя приступ еле сдерживаемого страха. Как я и ожидал, это сразу же расслабило Власия и его компанию. На лице Горбоносова даже появилась презрительная усмешка. «Не мы, а народ города Сарды будет решать твою участь». Он перевел взгляд с меня на старейшин. «Вы, господа архонты, тоже выходите. Хватит прятаться тут за стенами Ариапага. Народ хочет слышать ваш приговор врагу нашего города». Понурив голову и весьма достоверно изображая полную покорность судьбе, я шел на сближение с Власием, пока не услышал его окрик. «Твой меч, царь!» Подняв глаза, я увидел его протянутую руку и уничижительное презрение, написанное на лице. Едва наши глаза встретились, как оно тут же сменилось на растерянность. В это мгновение он понял, что сдаваться я не намерен, и наши руки практически одновременно рванулись к рукояти мечей. К сожалению для Власия, его ножны висели на перевязи, а мои были жестко закреплены у пояса. Ему, чтобы вытащить меч, нужна была вторая рука, а мне нет. Мой клинок вылетел на доли секунды раньше, и в тот же миг правая рука Власия повисла кровавой безжизненной культей. Согнувшись от боли, взвыл бывший трактирщик. Его шея блеснула голой кожей над кромкой панциря. Я вложился в удар, целя точно туда. Хрустнули шейные позвонки, и мой меч буквально сложил власть пополам. Его мертвое тело с глухим стуком рухнуло на пол, и в тот же миг где-то справа раздался яростный рев. «Ах ты!» Рванувшийся на меня громила уже скинул топор, но опустить его не успел. Фигура Ареты выросла у него за спиной, и лезвие ножа вошло ему точно в печень. Второй охранник Власия оказался не так ловок. Резкий переход от чувства презрительного превосходства к ужасу смертельной опасности сказался на нем отупляющим столбняком. Он так и умер с идиотской непонимающей улыбкой на губах, а вот третий, с огненно-рыжей шевелюрой, не растерялся. Этот показал достойную даже для опытного воина сноровку. Он бросился на меня как раз в тот момент, когда мой клинок застрял в ребрах второго. Его тесак уже взлетел над моей головой, но Полиадор не позволил ему опуститься мне на башку. Меч стратега принял на себя удар и силой отбросил руку с тесаком в сторону. Взгляд рыжего затравленно заметался по сторонам, и долю мгновения он еще думал, что делать, но страх таки взял верх. Отскочив назад, он с разворота рванул к выходу, но тут же напоролся на нож Ареты. Выпучив глаза, громила повис на девушке безвольной тушей, а та с невозмутимым видом била его ножом в живот, пока он окончательно не сполз с нее в кровавую лужу. Оттолкнув от себя мертвое тело, Арета нагнулась и вытерла нож и хитон трупа. Ее руки еще чистили лезвие, а глаза уже уперлись в меня немым вопросом. Что дальше? Глава 14. Сатрапия Лидия. Город Сарды. 25 января 313 года до нашей эры. Такой выдержкой, как у Ареты, могли похвастаться далеко не все, и всеобщий испуганный гомон обрушился на меня вместе с криком председателя Анастасиса. «Что вы наделали? Вы нас всех погубили!» Возопил он с истерической ноткой в голосе. Этот вопль, как клич Полундра, подбросил архонтов со своих мест. Все разом вскочили на ноги и стопотом устремились вниз. Под эту какофонию звуков стратег Полиадор еще раз обвел взглядом четыре валяющихся тела. «Надеюсь, великий царь знает, что делает?» Полувопрос завис в воздухе без ответа. Ответить ему мне было нечего. Я действовал по наитию, и оно, просто надрываясь, кричало мне в тот момент. «Во что бы то ни стало, надо остановить набирающие обороты панику». Гомоня на ходу, как стая перепуганных птиц, архонты торопливо спускались по ступеням, а кое-кто, не добравшись до лестницы, лез прямо по скамьям. Я понимал, что упускать из здания Ариапага их нельзя, и на всякий случай отошел чуть назад, перекрывая выход. Рядом тут же выросла фигура Ареты. Я гаркнул на плохо соображающих от страха архонтов. «А ну заткнулись все! Успокоились и подошли ко мне!» На миг ошарашенные моим криком и командным тоном, лучшие люди города Сарды покорно собрались вокруг. Обступив меня плотным кольцом, они вцепились в меня с тревожными взглядами, и тогда я начал говорить. «Уважаемые старейшины, волнение и страх — плохой советчик!» Обратился к уставившимся на меня потным от нервного возбуждения лицам. «Вы обернитесь и взгляните на все спокойными глазами. Что произошло? Да ничего особенного. Некто Власий поспорил со своим приятелем и был убит. Тут я раздвинул сгрудившихся архонтов и подошел к трупам. Демонстративно сняв с пальца массивный перстень, я бросил его на грудь одного из мятежников. Затем, ткнув в того пальцем, сказал. «Этот отобрал у меня драгоценность, а Власий потребовал отдать ее ему». Мой палец перекочевал на труп главаря мятежа. И взгляды архонтов, как заколдованные, последовали за ним. Тот отказал, и между ними завязалась драка. На этом я обвел рукой уже все четыре трупа. Остальные вмешались в драку, и в результате мы имеем вот такую картину. Все мертвы. Я специально использовал казенный протокольный язык, дабы мой посыл лучше дошел до всех. Судя по напавшей на моих слушателей отропи, они не сразу смогли включиться в процесс осмысления. Первым пришел в себя Анастасий. «Никто в эту чушь не поверит!» Отмахнулся он, и его тут же поддержал Полиадор. «Любой, кто взглянет на трупы, сразу поймет, что все было не так». «Наивные люди», — подумал я тогда. «Вот что значит, вы не жили в 21 веке, когда наглая и беспардонная ложь уже стала чем-то обыденным. Сиронизировав про себя, я ответил обескураживающим вопросом. «Давайте сначала определимся. Вы чего хотите? Чтобы вам поверили? Или чтобы толпа угомонилась и разошлась по домам?» То, что я предлагал, было настолько наглым и вопиющим, что сходу вызывало отторжение, но до многих уже начал доходить главный смысл моего посыла — сбить первый порыв возмущения, а там видно будет. Если не будет главаря, то успокоить народ будет куда проще. Поскольку никто ничего лучшего предложить не смог, то, нервно потеребив нос, Анастасий мотнул головой. «Хорошо. Что конкретно великий царь предлагает?» «Вот так уже лучше». Хмыкнув про себя, я изрек суть. «Если 32 уважаемых мужа...» Начал я, глядя ему прямо в глаза. «Выйдут на площадь и заявят, что Власий погиб в пьяной драке, то значит, так оно и было. Кто-то из толпы внезапно перебил меня. Открыто врать своему народу — это неприемлемо и унизительно для уважаемого архонта». На это я резко отрезал. «А прятаться здесь от ответственности и позволять всякому отребью толкать город в пропасть — это не унизительно?» Раздвинув толпу, я шагнул вплотную к излишне разговорчивому смельчаку и впился в него гневным взглядом. «А приемлемо было для тебя, архонт, поддерживать мятеж против своего царя? Раз уж ты такой честный, то, может, ответишь мне за это?» Тот затих. Я обвел притихших архонтов жестким взглядом. «Думаете, я не знаю, что все вы подзуживали народ? Недовольство раздували. А как пламя из-под контроля вырвалось, так вы сразу в кусты. Мол, Власий один виноват. Смотрите, а то ведь можно и вас всех в одну могилу с Власием уложить». Выдержав пару мгновений гнетущей тишины, я добавил в голос металла. «Ну что, у кого еще проблемы с нездоровой щепетильностью?» Таковых не нашлось. Но Анастасий все-таки не сдался. «А если народ захочет увидеть все своими глазами?» Начал был он, но я оборвал его. «Нету никакого народа. У каждого, кто не поверит слову старейшин, есть имя, а обвинение архонтов во лжи — это преступление». На этом я обернулся к стратегу. «Ведь так?» Тот кивнул, и я продолжил. «Если быстро нейтрализовать крикунов, то народ успокоится и примет неизбежное». Моя уверенность подействовала на собрание благотворно, и многие совсем успокоились и подобрались. Видя, что момент самый подходящий, я решительно прикрикнул на них. «Все, хватит сопли жевать! Пошли поговорим с уважаемыми жителями города Сарды!» Про сопли никто не понял, но вопросов больше не последовало, а я уже на ходу бросил Палеодору. «Чем быстрее твои люди нейтрализуют крикунов, тем лучше». Едва мы вышли на крыльцо здания, как заполнившая площадь толпа взревела от негодования. Ситуация уже накалилась до предела. Толпа оттеснила охрану Ряпага к самым ступеням, и та с трудом сдерживала напор разгневанных жителей. Мой взгляд сразу же выцепил три главных источника неутихающего пожара. Лысый толстяк в кожаном фартуке, что, забравшись на опрокинутую повозку, гневно требовал извести измену. В другом конце площади — изможденный бродячий жрец с фанатично остекленевшими глазами. И у самых ступеней — вертлявый хлыщ, орущий, что Ариапаг спелся с царем и продает интересы города. То, что нет единого центра управления мятежной массой, меня сразу успокоило. То, что Власий был главной связывающей нитью, так сказать, мозгом и идеологом бессмысленного бунта, настраивало меня оптимистично. Значит, не зря я его грохнул. Мысленно поздравив себя с этим, я склонился к уху стратега. «Видишь вон того орущего толстяка и бесноватого дервиша?» Тот кивнул, но я все же поймал его взгляд. «Знаешь, что делать?» Палеодор вновь молчаливо кивнул и шагнул к своим бойцам, а я подтолкнул Анастасия, мол, начинай. Тот выдохнул и заорал в толпу. «Народ города Сарды, слушай меня! Я, архонт Анастасий, хочу сообщить вам, что Власий умер!» Тут площадь буквально взорвалась криком и, всколыхнувшись, пошла на выставленные копья охраны. «Умер? Как? Убили! Измена!» Возмущенная толпа вопила на разные лады. Но я сразу выцепил провокатора, что надрывался за спинами первых рядов. «Убили Власия! Ариапаг продался царю!» Орал тот самый вертлявый. Я аккуратно показал на него Орете. «Этот тут лишний», — прошептал я еле слышно, и так и вновь отошла за спину. К этому моменту Анастасий уже отчаялся переорать толпу, и та, не слушая его и сминая охрану, поперла по ступеням вверх. Остальные архонты отшатнулись назад. Я понял, что наступил критический момент, с которого ситуация может стать необратимой. Если толпа разгонится, то словом ее уже не остановишь, только силой. Я быстро просчитал опасность. Задние ничего не услышат и будут давить на впереди идущих, и те, даже если захотят остановиться, то не смогут. Подпирающая толпа потащит их вперед. Дабы не дать народу набрать инерцию, я шагнул к Анастасию и выдал на всю силу своих легких. «Свободные граждане города Сарды! Слушайте слово царя Геракла!» Хвала небесам, голосом мое новое тело не обижено, и хлынувший было на ступени людской поток остановился буквально в пяти шагах. В первых рядах махал руками все тот же вертлявый. «А что, царь? Царь нам не указ! Пусть ответит за убийство Власия!» Оправдываться в такой ситуации или объяснять что-то — дело заведомо проигрышное, и мой опыт подсказывает. В такой ситуации путь тут только один — нападение. Точечное, с переключением внимания только на отдельную, конкретную личность. Поэтому я тут же заорал в ответ. «Это что же, люди добрые? У вас в городе и суда ныне права нет. Что же, любая тля может на честного человека поклёп возвести?» Я уверенно шагнул вперед и ткнул пальцем в сторону вертлявого. «Эй ты! Что ж ты кричишь из толпы? Ты выть! Да скажи мне все честно в лицо!» Человек выходить, естественно, побоялся, а заорал за спины. «Царь ты Власия убил, а теперь и меня хочет и жить! Защити народ честной!» Толпа, только что была засомневавшаяся, снова грозно развернулась в мою сторону. «Ах ты, тварь!» — успел подумать я про вертлявого. «Ловок!» Следуя своему же правилу, я вновь не стал отвечать, а тоже возвал к народу. «Так что же, народ вольный? Нет у вас, получается, суда правого, и каждый облыжно может лаять на государя своего. Коли убил бы я Власия, разве стоял бы я сейчас перед вами? Зачем рисковать мне жизнью, коли там, за стенами, у меня целая армия?» Этот аргумент подействовал, и я тут же начал раскручивать именно это направление. «Вот о чем вам надо думать, вольные жители. Нагрешили вы против законов божьих и человеческих. Жизни чужие забрали, кое не подсудны вам были. Зато ведь спросят с вас. А ты не по...» Голос из толпы взвился и тут же оборвался. А на месте вертлявого на миг мелькнуло лицо Ареты и тут же пропало. Споткнувшись на полуслове, Крикон побелел лицом и медленно осел на землю. Стоявший рядом народ обеспокоенно засуетился, не понимая, что случилось. Ведь Арета расчетливо уставила нож в теле, а рана от узкой трехгранной заточки практически не кровоточила. Толпа вокруг повела было головами в их сторону, но я мгновенно перехватил внимание. «Вот я и говорю вам, жители Сард, не о Власии вам надо думать. Власий-то что? Вон он внутри лежит. Кровью своей и непотребством опозорил священные своды Ареопага. Пронес оружие в совет и драку пьяную там учинил. Зато и ножом в брюхо получил от дружка своего. Кто не верит, тот может сам зайти и посмотреть». Делаю открытый жест рукой, мол, идите смотрите, кто хочет. Но едва кто-то из первых рядов сделал шаг вперед, как я снова забрал все внимание на себя. «Только еще раз скажу вам, вольные граждане города Сарды, не о Власии вам надо сейчас думать. Он-то ушел в старство Аида, а вас оставил здесь отвечать за проступки свои. Он наворотил делов, а спросится-то теперь с вас. Разве справедливо сие?» Я сделал пару шагов по ступеням и тыкнул пальцем в грудь слегка чумелого мужика, собравшегося идти внутрь здания. «Разве справедливо, я спрашиваю, что ты будешь отвечать за дела Власия? Он грабил, набивал мошну свою, отвечать будешь ты. Справедливо это?» Отшатнувшись, мужик в рваном хитоне отчаянно замотал головой. «Нет!» Это еще один беспроигрышный ход в такого рода дебатах. Обвинить кого-то одного во всех грехах и дать возможность другим виновным свалить свои прегрешения на этого козла отпущения. Покойный Власий подходил на эту роль идеально. Я уже заорал во все горло. «Я вас, люди, спрашиваю, справедливо ли будет вам умирать за грехи этого проходимца Власия?» «Нет!» Подавшись моему напору, недружно ответили первые ряды. Я наддал еще. Пласий запутал вас, добрые граждане. Завел вас на путь преступлений. Готовы ли вы отвечать за дела чужие, за преступление злодея, который сдох, как собака, в пьяной драке?» «Нет!» Ответила мне толпа куда дружнее, и, окинув ее взглядом, я уже не нашел ни лысого, ни юродивого. «Вот и славно», — подумал я про себя, а слух продолжил увещевать. «А коли не хотите беды на свою голову, то расходитесь по домам, а я, ваш царь Геракл, обещаю вам, что никто вас не тронет. Не войдет войско в город, и дома ваши останутся в целости, и дети и жены живы, а добро цело. Расходитесь!» — выкрикнул я еще раз, а сам дал знак стратегу Полиадору. Тот понял меня правильно, и сам во главе своей полусотни тяжелых гоплитов двинулся вниз по ступеням. Воины, растянувшись в шеренгу, начали теснить толпу щитами, а Полиадор не приставал увещевать. «Расходитесь по домам, люди! Расходитесь!» Утерев струящийся по лицу пот, я посмотрел на бледного, как смерть, Анастасия и усмехнулся. «Ну вот, а ты говорил, все пропало?» Тот ничего не ответил, а лишь посмотрел на меня, как на что-то странное и непонятное, но внушающее мистический ужас. Толпа на площади уже начала отступать, а внезапно замолкнувший Полиадор устремился ко мне. Рядом с ним, не отставая ни на шаг, семенил еще один человек, который, эмоционально размахивая руками, что-то ему рассказывал. Они даже не подошли, а я же понял, в чем дело. И взволнованный голос стратега лишь подтвердил мою догадку. «Великий царь!» — начал Полиадор, сбиваясь от нервного возбуждения. «Твоя армия пошла на штурм города! Это нечестно! Я не для того помогал тебе, чтобы...» Не давая ему закончить, обрывая на полусловие. «Опомнись, стратег! Ты помогал мне, потому что ты бескорыстно предан своему царю. Ведь так?» Добиваясь, чтобы Полиадор виновато опустил взгляд, это чтобы он не думал, будто имеет право предъявлять мне претензии. Склонив голову, стратег приложил обе ладони к груди. «Прости мне мою несдержанность, великий царь!» Удовлетворенно кивнув, я решительно произнес. «А теперь коня, царю!» И уже про себя добавил. «Я у вас тут что, за пожарного, что ли? Не успеваю один пожар потушить, как вы уже новый палите!» Полиадор мгновенно метнулся куда-то во двор здания и вернулся уже с Софосом. Умный коняк возмущенно косился то на бесцеремонно тащащего его человека, то на меня, мол, что за дела? Я тут битый час торчу, не поенный, не кормленный и даже не расседланный. А тебе и дела нет? Скачив в седло, я извинительно погладил Софоса по выгнутой шее. «Ну извини, дружище, обстоятельства!» Прошептал я, окинув взглядом площадь в поисках Ареты, и, увидев ее уже в седле, бросил коня с места в галоп и помчался знакомой дорогой обратно к воротам. Вырвавшись на приворотную площадь, я влетел прямо в отряд горожан, скопившись у ворот. «Открывай ворота!» Заорал я, осаживая коня, но никто не бросился выполнять мой приказ. Даже наоборот, несколько копий уставились в меня острыми наконечниками, а старший этой компании извительно спросил. «Да кто ты такой, чтобы я тебя слушал?» Арета тут же наехала на них грудью своего коня. «Дорогу царю, болваны!» — заорала она. А я подумал о том, что она бы еще добавила царю той армии, что штурмует сейчас ваш город. «Вот это точно бы помогло!» — саркастически хмыкнул я. Ситуация была действительно нелепейшая, почти абсурдная. Где-то на центральной площади часть горожан умиротворенно расходилась по домам, а здесь на стенах другая половина города готовилась стоять насмерть. Активность Ареты ничуть не помогла, и пока я соображал, как выйти из этой непростой ситуации, на площадь вырвался десяток всадников во главе с Полиадором. Облегченно выдохнув, я заорал ему. «Открывай ворота, стратег!» Снаружи уже ясно чувствовалось дрожание земли от движения десятков тысяч ног и копыт. Посему моя армия решительно готовилась к общему штурму. Я в очередной раз обругал себя за мальчишеское поведение и недостойную взрослого человека неразумность. А с другой стороны, усмехнулся я тогда. Кто я теперь? 63-летний ветеран флота или 20-летний пацан с короной на голове? Уже и не поймешь. Бытие определяет сознание. В тот момент у меня уже не было ни малейшего сомнения, что у Энея с Патроклом не выдержали нервы, и они пошли на неподготовленный штурм ради моего спасения. Поэтому надо было торопиться, пока дело не дошло до первых трупов. Я видел, что Полиадор о чем-то яростно спорит с командиром стражи, и крикнул ему, чтобы поторопился. Тот ответил, что горожане опасаются подвоха и не хотят открывать ворота без подтверждения кого-нибудь из Ариапага. «Нет времени!» — заорал я на них.